Интерлюдия первая. Работяга. Мономорфизм. В городе, защищенном старой крепостной стеной, на одной из улиц стояла маленькая лавочка с красной вывеской, где торговали продуктами и хозяйственными товарами. Владел ею непримечательный мужчина средних лет, одиночка, без родственников, жены и друзей. Серьезный и... это все, что можно было о нем сказать. Он работал с раннего утра и до поздней ночи, в ливень и бурю. Однако покупателей было мало, и денег постоянно не хватало. Наконец работяга надорвался и отправился к доктору за лекарством. На углу двух небольших улочек приютился подозрительный госпиталь. Ни медсестер, ни медбратьев, ни пациентов. Только красивый мужчина в белом халате. «Вы очень устали», — сразу же определил он и располагающе улыбнулся. «Вы правы», — кивнул лавочник. Он действительно вымотался до предела. «Мне нужно лекарство, которое мигом поставит меня на ноги». «Ладно, я пропишу вам укрепляющий препарат», — ответил доктор. «Выпейте его, крепко поспите, и через 3 дня почувствуете облегчение». «3 дня?» — вскричал мужчина. «Нет, это не вариант. Я должен вернуться в лавку и работать, иначе придется закрыться». «Да? Это проблема», — не изменившись в лице, проговорил доктор. «А вы не можете ненадолго закрыться?» «Не могу. Если я закроюсь даже на день, товары испортятся, и их никто не купит. Я разорюсь». «Тогда вы можете попросить кого-нибудь из родственников постоять за прилавком, а сами отдохнете». «Не могу. К сожалению, у меня нет родственников». «Тогда вы можете нанять помощника». «Нет, не могу. У меня нет лишних денег», — ответил лавочник, схватившись за голову, и горько вздохнул. «Эх, и что делать? Вот бы мне второе тело, тогда мы смогли бы отдыхать по очереди. И нанимать никого не пришлось бы». «А, я вас понял», — улыбнулся доктор и достал из ящика стола книгу. «Вот, держите». «Это что, книга?» — удивился лавочник, ведь ему нужно было эффективное лекарство. Доктор с веселыми искорками в глазах посмотрел на него и сказал: «Это призрачный черновик, яйцо призрачной книги, которое не должно существовать в этом мире. В нем записан рецепт одного препарата, о котором пока что не знает никто». «О, новый препарат? И с потрясающим эффектом, полагаю?» «Да, уверен, он поможет вам», — засмеялся доктор. «Только не забудьте точно соблюдать рекомендации и дозу». Через 3 дня лавочник снова зашел в госпиталь. Доктор по-прежнему сидел в смотровом кабинете и, поприветствовав его теми же словами, что и в прошлый раз, поинтересовался: «Как ваше самочувствие?» «Ну, более-менее. Благодаря вам я практически полностью восстановился», — не очень уверенно ответил лавочник. «Однако, как вы объясните это?» И он указал на свою мерцающую копию. «Да, к доктору пришло 2 лавочника. Двое мужчин средних лет, похожих друг на друга, как 2 капли воды. Совпадало все: лица, телосложение, голоса и даже характеры. Я выпил лекарство, приготовленное по вашей книге, и на следующее утро меня стало 2. «Ага, как я вижу, деление произошло успешно», — кивнул врач, не выказывая удивления. А лавочники переглянулись. «Деление?» «Да, деление. Это когда из одного организма получается как минимум 2 в результате деления клеток. Это один из способов размножения, называется бесполым. Он в большей мере присущ одноклеточным организмам, но встречается и у многоклеточных. Например, у актиний и планарий». «Но мы же люди!» — сконфуженно пробормотали лавочники. «Некоторые виды существ обладают клетками-трансдифферентами», — невозмутимо ответил доктор. «А? Так называются клетки, которые после разделения на специализации способны возвращаться в исходное плюрипотентное состояние. Плюрипотентные клетки могут дифференцироваться во все виды клеток, кроме плаценты и желточного мешка. Проще говоря, это стволовые клетки. И образовывают совершенно другие виды клеток. Так поступает, например, бессмертная медуза. В определенный момент своей жизни она трансдифференцирует зрелые клетки, возвращается в незрелую форму и размножается делением. Медуза Туритопсис нутрикула, достигнув зрелости, оседает на дно и превращается в полип, покрытый хитиновой кутикулой, под которой образуются почки, где формируются будущие медузы. Подобные метаморфозы повторяются бесчисленное количество раз, благодаря чему эта медуза считается бессмертным существом». «То есть я...» — Нет, не я, а мы поделились из-за этой трансдифференциации?» «Именно так», — улыбнулся доктор. «Здорово, не правда ли? Вы хотели второе тело, и вот оно. Ваши желания исполнились». Ну да». Лавочники снова переглянулись и вздохнули. Очень скоро лавочники привыкли друг к другу и нашли произошедшие с ними изменения невероятно удобными. У них не было жен, родственников и друзей, серьезные, и это все, что можно было сказать про них. Они усердно работали с самого утра до поздней ночи. Благодаря раздвоению они смогли переносить в два раза больше вещей за раз и работать в два раза эффективнее. И отдыхали они по очереди. И вот в один прекрасный момент лавочники подумали: «Если мы получили столько плюсов, разделившись один раз, то сколько прибыли мы получим, делясь дальше?» Призрачный черновик вновь пошел в дело. Вскоре заурядная лавочка с красной вывеской прославилась. Она была открыта всегда, 24 часа в сутки и 365 дней в году, и не закрывалась ни на минуту. Ею владели работящие мужчины, все на одно лицо. Покупатели повалили толпой. Кто-то забегал рано утром за продуктами для завтрака, кто-то убивал время поздней ночью. Все знали: если ты забыл купить что-нибудь днем, приходи сюда. Деньги потекли рекой. Вскоре лавки с красной вывеской распространились по всей стране, и везде работали одни и те же мужчины средних лет. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Покупатели шли и шли, а потом наступила холодная зима и принесла с собой сильный грипп. «Есть такой термин, как генетическое разнообразие», — сказал доктор. Он сидел в смотровом кабинете подозрительного госпиталя и разговаривал с красивой зеленоволосой девушкой в кроваво-красном платье и странной повязкой на глазу. «Знаю, слышала», — прохладно ответила она. «При каждом акте полового размножения гены смешиваются и образуют другие комбинации. Так представители одного вида получают устойчивость к болезням или приспосабливаются к другим климатическим условиям». «Правильно. А вот виды, которые размножаются бесполым способом, лишены генетического разнообразия. В стабильных условиях они делятся с ужасающей скоростью, но малейшие изменения окружающей среды или появление патогенов, и все вымирают. То есть они могут умереть от одной болезни». Подытожила девушка, выглянула в окно и презрительно засмеялась. «Дурак. Ну и дурак». Там стояла лавочка с красной вывеской, но внутри не было покупателей. Все они и забыли. Потому что владелец умер.